CNN. Около Майами появился чумной корабль. Жители Флориды изрядно напуганы странными событиями, разворачивающимися вокруг гигантского круизного лайнера Harmony of the Universe, который встал на якорь в 30 милях от берега, несмотря на то, что круиз окончен, и лайнер должен был войти в порт Майами еще утром. Примерно в полдень в направлении Harmony of the Universe проследовали эсминец US Вильям Клинтон и военно-медицинское судно. Рейтерс. Что творится во Флориде? Прошли сутки, а связаться с пассажирами и членами экипажа Harmony of the Universe по-прежнему невозможно. Их смартвэр отключены, аккаунты в социальных сетях не обновляются, и родственникам остается лишь догадываться о том, что происходит с их близкими. Евроньюз. Вокруг стоящего на якоре лайнера Harmony of the Universe установлена пятимильная карантинная зона, которую патрулируют катера береговой охраны. Военные объявили запреты на полеты любых воздушных устройств, включая дроны, и особо отметили, что их запуск с целью получения информации будет рассматриваться как федеральное преступление. BBC. Роскошный круизный лайнер превратился в корабль-призрак. Лейка Лук. Сбиты 4 наших дрона, поэтому подробного репортажа пока не будет. Но то, что я успел разглядеть, оптимизма не внушает. На палубе Harmony of the Universe находятся только военные, облаченные в полные костюмы биологической защиты. Гражданских не видно. Надеюсь, сидят по каютам, и можно предположить, что заражение действительно имеет место, причем по самому плохому сценарию. Люди умирают. Париж. Северный вокзал. Обратите пристальное внимание на ваш новый смарт-вэр. Юпитер ZU, поражающий элегантным сочетанием благородства и современных технологий. А теперь и защищенности. Ваш новый смарт-вэр Юпитер ZU оснащен детектором Gen ID. И никто, кроме вас, не сумеет добраться до хранящейся в нем информации. Выбранному на роль жертвы прохожему реклама настолько надоела, что он пару раз отмахивался от прилипшей машины. Но маркетинговый дрон счел хорошо одетого мужчину потенциальным покупателем и упрямо продолжал преследование, нашептывая несчастному заложенный в электронные мозги текст. «Юпитер ZU гарантирует максимально возможную защиту. Не только сканер отпечатков пальцев и сетчатки, но и привязку к Gen ID». «Что бы ни случилось, ваша информация останется в неприкосновенности». До сих пор смарт-вэр с чипом Gen ID не связывали. Юпитер стал первой ласточкой, но явно не последней. Производители давно подбирались к возможности совместить набирающий популярность электронный документ, вживляемый в кость чип, с главным электронным гаджетом жителя Земли — умными очками, обеспечивающими постоянный доступ в сеть. Усердно внедряемый Gen ID накрепко связывал человека со всемирной базой данных и обеспечивал наивысший уровень идентификации. Чип еще не стал обязательным, но об удобстве его применения не говорили только мертвые журналисты, а нанятые звезды так убедительно демонстрировали преимущество Gen ID, что число очипованных росло как на дрожжах. И теперь, когда оно перевалило за половину населения планеты, настало время связать его с другими устройствами, и человек окончательно превратится в метку на мониторе. В метку, о которой известно абсолютно все. «Ваш смарт-вэр надежно защитит деньги, письма, фотографии...» «Пошел вон!» — хрипло велел мужчина. Дрон испуганно пискнул и резко взял верх, поскольку программа распознавания агрессии оценила уровень тревоги как красный, который может закончиться попыткой уничтожения устройства. Мужчина же плюнул на тротуар, коротко выругался в сторону улетевшего дрона и шмыгнул в притормозившее такси. Как только он оказался в салоне, робомобиль мгновенно набрал скорость и принялся перестраиваться в левый ряд. Резкий маневр показал, что машина управляется отнюдь не стандартной программой, а как минимум спортивной, да и внутренности, неприметного и даже слегка потрепанного снаружи Рено, сильно отличались от обычного. Усиленный кузов, нестандартные пуленепробиваемые стекла и прозрачная перегородка поперек салона, от которой производители отказались сразу, как только из такси исчезли водители. Здесь она сохранилась и надежно ограждала гостя от хозяина робомобиля, худощавого мужчины в неприметной одежде. Его глаза скрывали узкие смарт-вэр с черными стеклами, но черты лица выдавали азиата, скорее всего, китайца. «Привет, Абдулла!» — произнес он, изобразив на лице равнодушно вежливую улыбку. «Привет, Ли!» — ответил гость, мрачно изучая перегородку. «Перестал мне доверять?» «Я никогда тебе не доверял!» «Раньше мы общались лицом к лицу». «Извини, купил новую машину!» Хао Жень взял из-под стаканника пластиковую бутылку с газировкой и сделал большой глоток из горлышка. Такси давно набрало максимально разрешенную в городе скорость и стремительно удалялось от северного вокзала на восток в сторону более безопасных районов. «Хочешь, скажу, о чем ты думал, когда шел к машине?» — неожиданно поинтересовался Ли. «Научился читать мысли?» — изумился Абдулла. «Ты думал, можно ли обмануть ген ID?» Несколько мгновений Абдулла изумленно таращился на китайца, после чего выдохнул. «Откуда ты знаешь?» «Маркетинговый дрон был обклеен рекламой Jupiter ZU. Первый смарт-вэр с подключением к чипу Gen ID. И он не мог не задать тебе определенный ход мыслей», — объяснил Ли. «Ты, кстати, подключен?» «Нет». «Рано или поздно придется», — пообещал Хао Жень. «Или сам подключишься, или примут закон об обязательном чипировании преступников». Абдулла вздрогнул и скривился. «Им придется доказать, что я преступник». «Полагаю, достаточно будет одного привода в полицию». «Откуда ты все знаешь?» «Предсказываю будущее на основе анализа настоящего». «Что?» «Не заморачивайся», — махнул рукой Ли, бросив быстрый взгляд в окно. Роботакси двигалось по кольцу, и можно было позволить себе поболтать. «Скажи, я прав или нет? Ты думал, как обмануть ген ID?» «Думал», — признался Абдулла. «Ответ? Никак. Второй ответ. Даже не пытайся. И если вживляемый в кость чип еще можно подделать, теоретически, то добраться до базы данных ДНК не способны даже лучшие хакерские группы. Все пытались, и все признали поражение». «А если невозможно добраться до базы данных, то взлом чипа не имеет смысла. Экспресс-анализ тут же покажет несоответствие, и тебя потащат в кутузку». Мушкетер провел пальцем по подлокотнику кресла. «На сегодняшний день ген ID — идеальный идентификатор. Я даже немного завидую парням, которые его разработали. Это была прекрасная, творческая задача». «То есть скоро мы все окажемся под колпаком?» Наивный и плохо образованный Абдулла до сих пор не понимал, что он давно под колпаком. Правда, не таким классным, как ген ID. Но, чтобы не затягивать разговор, Хао Жень не стал вдаваться в подробности, а коротко подтвердил худшие опасения собеседника. «Обязательно!» «И что делать?» «Отказываться от чипирования, пока это возможно, но...» «Но, думаю, твой ДНК уже в базе». «Я не давал разрешения на его использование», — возмутился Абдулла. Ли деликатно улыбнулся и поднял брови. «Ты принес золото?» «Ты знаешь, что принес», — ворчливо ответил преступник. «Наверняка просветил меня еще на улице». «Просветил», — не стал отнекиваться Хао Жень. «На тебе 4 слитка». «Каждый по килограмму, как договаривались». Абдулла расстегнул куртку и продемонстрировал мушкетеру спрятанное в карманах разгрузки золото. 10 лет назад его продажа частным лицам в виде песка и слитков была окончательно запрещена, что привело к взрывному росту цены и огромному спросу на черном рынке. 4 килограмма могли отправить Абдуллу в тюрьму на 10 лет, но мушкетер отказывался принимать другую плату, поэтому приходилось рисковать. «Клади по очереди!» В разделяющую собеседников перегородку был встроен лоток, и Ли открыл его, чтобы принять груз. «Сюда поместится только один», — заметил преступник, оценив размер ковша. «Поэтому я сказал, по очереди», — напомнил Хао Жень, вынимая из лотка первый слиток. «Банк Греции?» «Товар настоящий», — осклабился Абдулла. «Взят при ограблении македонского отделения». «То есть слитки горячие?» «А ты их собрался властям сдавать?» «Я...» — Хао Жень запнулся. «Я...» И закашлялся, одновременно почувствовав нарастающую слабость и головокружение. «Что случилось?» — участливо поинтересовался Абдулла, возвращая второй слиток в разгрузку. «Я...» — мушкетер посмотрел на золото и скривился. «Ты...» «Нужно было надевать латексные перчатки», — расхохотался Абдулла. «Тогда бы токсин не подействовал». Ли пробормотал бессвязное ругательство и сполз на пол. Абдулла улыбнулся, снял смарт-вэр и уверенно воткнул его в один из внутренних незащищенных разъемов. Робомобиль заморгал красным, показывая аварию энергетического контура, и стал плавно прижиматься к обочине. «Мое самое странное воспоминание...» «Мое самое странное воспоминание кажется выдумкой сумасшедшего и, скорее всего, действительно является галлюцинацией. Потому что прошлое не может быть настолько отчетливым, запоминаться в таких подробностях и возвращаться, постоянно, мать его, вспыхивать в памяти. Прошлое расплывается в легкой дымке тумана времени и не кажется четким. Оно — эмоции, чувства и переживания. Прошлое — это запах горящего дерева у первого костра, соленый вкус первой крови во рту, холод первого настоящего страха, ярость первой настоящей победы, прикосновение к любимой. Вот что такое прошлое. Простое человеческое прошлое. А я помню действия и декорации в таких деталях, словно пересматривал этот фильм тысячу раз. Я пересматривал этот гребаный фильм тысячу раз. Во сне. В одном и том же сне. В сюрреалистическом смешении кошмара, восторга и лжи. Ведь когда мы говорим о прошлом, ложь становится обязательной даже во сне. Прошлого без лжи не существует, потому что оно хочет нравиться, а ложь — идеальная косметика, особенно для неприглядных девок, таких как прошлое. Ложь не такая грубая, как целлулоидный ботокс, и не такая пошлая, как силикон с пришпиленными сверху сосками. Пластику невозможно скрыть, даже самую лучшую, а ловкая ложь проникает в душу по капле и остается навсегда. Прошлое становится другим, но при этом отчетливым. Я пересматривал этот фильм тысячу раз и знаю, что декорации поменялись. Возможно, полностью, но я этого не заметил, потому что декорации меняла ловкая ложь по капле. За каждый раз из тысячи обманывая меня там, где я совсем не ждал. Я знаю, что все это было на самом деле, но представляю выдумкой. И в этом, наверное, их настоящая победа над моим прошлым. Они до него добрались. Я прятал воспоминания в самом надежном на свете хранилище, в мозге, в загадочном сером веществе, которому невозможно подобрать ключ, которому очень легко подобрать ключ. Но я никого не подпускал к замку. Наверное, не подпускал. Я забыл, что случилось. Детали прошлого шныряют, как напуганные колибри. Некоторые картинки до сих пор пахнут, другие я помню на вкус, но большинство лишь эпизоды затянувшегося трейлера о том, что было. Я смотрю на эту нелепую склейку и не узнаю фильм, в котором играю главную роль. Я знаю, что мои воспоминания реальны, но ругаюсь на плохие спецэффекты. Я верю в то, что было, потому что мне показывали этот фильм тысячу раз. И я поверил. Я вижу себя. Я лежу на спине, открываю глаза, и взгляд упирается в белый потолок, рассеченный тяжелыми коричневыми балками. Наверное, из дуба. Мне хочется думать, что из дуба, потому что нравится, как звучит. Балка из дуба. Сразу представляешь нечто тяжелое, основательное, благородное. Старинный замок или особняк на небольшом холме посреди парка. Кованые ворота, дворецкие конюшни. Представляешь. И высокие окна справа шепчут. Да, старинный замок или особняк. Я доволен. Но в белом квадрате, созданном пересеченными балками, лепится черная точка. Маленькая, однако неприятно яркая. Точка не выглядит нужной, портит композицию и рушит ощущение благородства. Ведь в старинном доме, перекрытия которого сложены из тяжелого дуба, не должно быть нерадивых горничных. Точка начинает меня бесить. Я скашиваю глаза вправо, к окнам, задрапированным легким серым шелком. Окон 4, потому что спальня непомерно велика. Но мне нравится, я люблю большие комнаты старинных домов. Терпеть не могу клетушки. Нет, не парк. Серый шелк трепещет на сквозняке, и я вижу, что дом стоит не посреди парка. Напротив другие дома. Теперь я знаю, что нахожусь в городе, в котором никогда раньше не был. Я приехал глубокой ночью, видел только темные стены, подсвеченные снизу тусклыми фонарями, но мне не интересно, что прячется за стенами. Я почему-то не хочу смотреть на город. Не знаю почему. Наверное, потому что фонари тусклые. Ведь город изо всех сил пытается выглядеть аутентично, так как в средние века только помоев на улице не хватает. Город кичится историей, прячется в древность, как в раковину, желая хоть чем-то отличаться от бесчисленных поселений, возникших после его рождения. Город хранит свое прошлое, как я, и его декорации тоже меняются. Постепенно, но неуклонно, он становится другим, убеждая себя, что остается прежним. Мы с городом похожи. Наверное, поэтому я не хочу на него смотреть. Рядом лежит женщина. Спит, если верить спокойному ровному дыханию. Но женщины лживы, это нужно учитывать. Она улыбается. Она улыбается во сне, а значит, ей было хорошо. И сейчас она спит, доверяя мне свою жизнь. Я любуюсь женщиной, как гениальной картиной. Нет, ни одной картиной в мире я не любовался так, как этой женщиной. Ни одно, даже гениальное полотно не позволит ощутить тепло, не позволит услышать тихое дыхание, не наполнит душу невозможным ощущением обожания. Я готов любоваться спящей женщиной вечно. Я хочу, чтобы она проснулась. А черная точка стала медленно двигаться на север. Это муха. Мухой оказалась точка, к которой я наконец пригляделся и увидел крылья и лапки. Или точка стала больше, поэтому я заметил крылья и лапки. Муха медленно ползет на север. И при этом растет, увеличивается в размерах, словно дорога на север делает путешественника больше. Это не сон, это воспоминание. Во сне я понимаю, что мне в очередной раз показывают старые воспоминания и поражаюсь точности деталей. А женщина продолжает дышать ровно. Женщине все равно, что муха растет. Женщина ее не видит или делает вид, что не видит. Или женщине плевать на то, что муха собирается напасть. Муха давно достигла размера футбольного мяча и продолжает расти. Если ее не остановить, муха вырастет размером с комнату, потом с дом и атакует город. Она будет летать над черепичными крышами и хватать перепуганных людей. Муха сильна и абсолютно беспощадна. И только я стою между ней и будущим. Никто, кроме меня. Я медленно, чтобы не потревожить женщину, опускаю левую руку и нащупываю бхудж. оригинальный индийский меч, поскольку лишь с его помощью можно истребить муху. Короткий клинок не спрятан в ножны. Меч готов к работе. Я медленно поднимаю его и мягко кладу на кровать вдоль левой ноги, но смотрю при этом вверх. Мы ждем. Я и муха, которая выросла в изрядную свинью. Мы оба ждем, что сделает меч. Я и муха. Муха не дура и с опаской смотрит на Пхудж. Я разочарован. Я хочу, чтобы муха сделала первый шаг. Но проклятый монстр выбирает иной путь. Продолжает расти, поэтому первый шаг делает меч. Взлетает над кроватью, и в комнате начинается сражение. Я и Пхудж против чертовой твари. Муха не столь быстра, как раньше. Потому что выросла. Она прекрасная мишень, но обзавелась твердым панцирем, пробить который оказывается непросто. Клинок скользит, не причиняя вреда, а мне приходится уворачиваться от когтистых лап. Муха, кажется, смеется. И, кажется, перестала расти. Панцирь выдержал 3 удара, и муха больше не боится Пхуджа, но напрасно. Потому что мой меч молчалив, сосредоточен и ждет удобного момента. Мы оба ждем. Уворачиваемся от лап, прыгаем по большой комнате, ломая и переворачивая мебель. Делаем вид, что вот-вот проиграем, а когда мухе кажется, что победа близка, наносим прямой удар в прыжке со стола. Клинок пробивает твердый панцирь, черное сердце, и муха рушится на пол в агонии, перебирая лапками и наполняя спальню зловонием. Муха мертва. Я спас мир. Усталый, но гордый, я возвращаюсь к кровати и смотрю на женщину, которой готов любоваться вечно. Я улыбаюсь. Меч улыбается. Мертвая муха воняет. Женщина открывает глаза и внятно произносит: «Я тебя ненавижу». Из дневника Бенджамина Орка Орсона. Мадрид. Площадь Пуэрта-дель-Соль. «Я тебя люблю». Она шепчет эти слова часто, гораздо чаще, чем следовало бы, но почему-то они не теряют смысла. Остаются такими же, как в первый раз, чарующими, возбуждающими, обещающими. От того, как она шепчет, по спине бегут мурашки, а в груди, в том месте, где должно быть сердце, вспыхивает огонь. Или горит сердце. «Все может быть. Я тебя люблю». И мир меняется. Нет, мир исчезает. Распадается на фрагменты, каждый из которых несет капельку ее слов, и только в этом остается смысл. Мир делается незначительным, прячет свою суть в ее шепоте, в ее прекрасных глазах, в полуулыбке изящно очерченных губ, в протяжном стоне, в выгнутой спине, в руке на шее, в острых ногтях. Ногти у Эрны не длинные, но очень острые. Ими она ставит отметки на плечах и спине. У орка много шрамов. И старых, едва заметных, и свежих, сегодняшних, кровавых. И он улыбается, когда очередной ноготь вонзается в него. «Я тебя люблю». За шепот Эрны можно отдать все, что угодно. Не только кровь, вообще все, не раздумывая. Шепот Эрны вбирает в себя весь мир. У шепота Эрны есть власть, которую орк признает безоговорочно. «Я тебя люблю». Орк перевернул женщину на живот и мягко погладил по упругим ягодицам. Не в первый раз за эту ночь и вряд ли в последний, но сейчас мягкость орка оказалась обманчивой. Его пальцы проникли так глубоко, что вызвали ответ. Эрна вздрогнула всем телом и улыбнулась. «Скажи еще раз», — попросил орк. «Тебе нужно завестись?» — высокомерно уточнила женщина. «Всем нужно завестись». «Вам всем это нравится?» «Сука!» Она рассмеялась, вновь вздрогнула, когда он надавил сильнее и грубее, неожиданно подалась назад резко и быстро, заставив орка шумно выдохнуть, и насела на его пальцы. «Не ожидал?» Ее голос то и дело срывался. «Я никуда не тороплюсь». «Сколько тебе нужно времени, чтобы вновь собраться? Час? Два? Или обойдемся веселенькой пилюлей?» «Сука!» Эрна вновь рассмеялась, выгнулась под руками орка, потянулась, блаженно жмурясь, перевернулась, закинула левую ногу на плечо любовника и, глядя ему в глаза, прошептала. «Я тебя люблю». Не сказала, а прошептала. Она всегда шептала эту фразу, вонзая слова в душу, так же, как пхудж в сердце. И никакая защита не могла спасти от этого удара. «Я тебя люблю». И орк вошел в нее нежно, очень плавно, внимательно наблюдая за тем, как Карна начинает покусывать губы по мере того, как он проникал все дальше. Остановился на несколько мгновений и провел рукой по бедру. Эрна тихонько всхлипнула, а еще через секунду плавная нежность вдруг сменилась резким и стремительным напором. Орк стал бешеным и набросился с неистовством моряка, сорвавшегося с полугодовой вахты. Набросился с рычанием и таким огнем в глазах, словно действительно стал кровожадным орком. Набросился так, что Эрне стало страшно, до эйфории страшно, а потом так же больно, а потом невыносимо сладко. Ее громкие крики отразились от каждого камня старой площади, а потом, когда в спальне стало тихо, сделалось спокойным, хриплое, прерывистое дыхание, накрыло блаженное истома, наступило время молчания. Орк и Эрна долго лежали на огромной кровати, бездумно глядя в причудливо расписанный потолок, вновь и вновь переживая умирающую рассветом ночь и думая, что их последняя встреча получилась великолепной. Но их мысли не были окрашены горечью, лишь легкой грустью. Потом орк раскурил самокрутку, неразрешенный каннабис, а запрещенный кубинский табак. А Эрна поднялась с кровати и спросила. «Вина?» Хотела накинуть халат, но передумала, потому что орку нравилось, когда она ходила по дому голой. «Ты знаешь, что да», — ответил мужчина, пуская к расписному потолку причудливый дым. «Подумала, что ты мог измениться?» «Я?» «Ты изменился». Они оба знали, что так есть, и орк недовольно буркнул. «Не по своей воле». «И хочешь отомстить?» «Уже нет». «Нет?» Ответ оказался настолько неожиданным, что Эрна подошла к курящему на кровати орку и заглянула ему в глаза. «Нет?» «Я теперь другой», — пожал плечами мужчина. «Я никогда не стану прежним. Но главное, этот другой мне нравится». «Он жестче». «Нет», — качнул головой орк. «Он намного мягче предыдущей версии». «Мне лучше знать». «С тобой они ведут себя одинаково». «Они!» — не сдержалась женщина. «Ты говоришь о них так, словно стоишь в стороне». «Я еще не до конца стал новым», — ответил мужчина, глубоко затянувшись. «Я действительно смотрю на них со стороны. Думаю, это все из-за того, что где-то во время перехода я успел умереть». «Для мертвого ты необычайно энергичен». «Инстинкты», — махнул рукой орк и небрежно поинтересовался. «Зачем ты спрашивала о вине?» Сейчас он вел себя с ней, как с горничной, или с горничной шлюхой, явившейся в номер на уборку и согласившейся провести время за подходящую цену. Но это было так необычно для их отношений, что Эрна решила подчиниться. Молча поднялась, сходила на кухню и принесла вина, холодного, белого, ароматного, безумно вкусного. Вновь оказалась напротив орка с бокалом и открытой бутылкой, медленно наполнила бокал до половины, сделала большой глоток и передала любовнику. Тот усмехнулся, принимая и вино, и намек. Но вместо напрашивающегося продолжения Эрна неожиданно сказала: «Прости его». И затем заставила орка поморщиться. «Прости его». «Мы только что об этом говорили», — — размеренно ответил орк, не глядя на любовницу. «В моем сердце нет мести, нет зла, нет обиды». «И нет прощения», — закончила Эрна. «Я вижу». «Если нет зла, откуда взяться прощению? Я теперь другой, а он... Он имел право на свое решение». «Не имел». «Мы оба знаем, что имел». Неожиданно мягко улыбнулся орк, а потом протянул левую руку и пальцами коснулся бедра своей женщины. Едва-едва, очень нежно. «В семье должна быть черная овца, Эрна. Иначе это не семья, а дерьмо». «Ты не овца». «Теперь не важно». «Важно». «Почему?» «Потому что...» Женщина отвернулась, но не отступила, и он продолжил ласкать ее бедро подушечками пальцев. «Почему для тебя это важно?» Эрна промолчала. Снова. Она никогда не произносила эти слова вне секса, никогда не шептала «я тебя люблю», не чувствуя орка внутри себя или рядом с собой, готового доставить ей наслаждение. Никогда. Как будто не понимала, что тремя словами способна изменить все. Вообще все. Или не верила, потому что слишком далеко все зашло, и гнусность совершенного можно было смыть только кровью. Эрна не верила в слово. А орк как раз сейчас поймал себя на мысли, что, услышь он «я тебя люблю» не во время секса, на коленях пополз бы вымаливать прощение. Но слово не прозвучало. Орк докурил самокрутку и бросил окурок в бокал. Запрещенный табак утонул в утонченном белом вине. Свидание закончилось. «Всякий раз расставаясь, я думаю о том, что больше никогда тебя не увижу», — сказала Эрна, наклоняясь за трусиками. «Иногда это меня радует, иногда оставляет равнодушной. Но мне всегда становится грустно». Орк кивнул так, будто эти ее слова имели значение, и прищурился, любуясь грациозными движениями молодой женщины. Хрупкой, но отнюдь не слабой, с тонкими бедрами, небольшой, дерзко торчащей грудью и худенькими плечами. Эрна относилась к типу женщины-подросток, даже стрижку носила короткую, под мальчика, и, может быть, в этом прятался секрет ее сексуальности. «Я не хочу, чтобы все закончилось плохо». Эту же фразу и почти таким же тоном Эрна произнесла в начале сегодняшнего свидания. Примерно в полночь, на узенькой улочке среди старой испанской застройки. Они встретились тайно, поужинали в небольшом семейном ресторанчике, не сводя глаз друг с друга, а покинув его, не ушли далеко. Возбужденный орк затащил женщину в глухой тупичок и предложил приключение. А когда Эрна отказалась, грубо схватил, развернул спиной и прижал к дешевому пыльному робомобилю. Она прошипела ругательство, очень грязное, такое же грязное, как капот машины, на который орк ее бросил, но ничего не смогла поделать с его напором. Разрыдалась, чувствуя себя униженной, но меньше чем через минуту стыд и бессильная злоба подарили молодой женщине невиданный водоворот эмоций, отправивший на дивные высоты наслаждения. Эрну захлестнуло так, что она едва не потеряла сознание, а может и потеряла, потому что, открыв глаза, поняла, что все закончилось. Она прижимается к старому робомобилю, а мужчина покуривает сзади. «Скотина!» — процедила Эрна. «Спасибо». Орк сделал шаг, позволяя женщине выпрямиться и расправить юбку. Обрывки трусиков валялись под ногами. «Дай!» Она почти вырвала у любовника сигарету и жадно затянулась. «Скотина!» «Еще скажи, что тебе не понравилось». «Не твое дело». Орк улыбнулся. «Сверни еще одну». «Хорошо». «И мне тоже!» Послышался грубый голос. Эрна выглянула из-за спины любовника и тихо ойкнула, увидев подходящих громил. «Сколько их?» — спросил орк, продолжая спокойно сворачивать сигарету. «Трое», — ответила женщина и затянулась так глубоко, что огонек съел почти весь оставшийся в самокрутке табак и обжег губы. «Если не справишься, меня ждет бурный ганг-банг». «Тебе это надо?» — осведомился орк. «Нет». Она бросила на землю докуренную самокрутку и нежно прикоснулась ладонью к щеке любовника. «Больше удовольствия, чем с тобой. Я не испытываю ни с кем на свете». «Значит, придется справиться». «Давай я вызову телохранителей». «Зачем?» И вот тогда Эрна сказала. Я не хочу, чтобы все закончилось плохо». А орк отдал ей свернутую самокрутку и улыбнулся. «Плохо не будет». И тут же нанес стремительный, хладнокровный и до ужаса точный бэкфист, раскручивающийся удар правой рукой. Смахнув с доски одну из трех фигур, Аэрна щелкнула зажигалкой и подумала, что он действительно изменился, и выдохнула дым, наслаждаясь ароматом настоящего кубинского табака. Второго врага орк заставил согнуться пинком в пах, перехватил руку третьего, в ней оказался нож, вывернул ее до хруста в суставе безжалостно сломанного через мгновение подножкой, сбил на землю, подошел ко второму, спокойно взял его двумя руками за волосы и нанес сокрушительный удар коленом в голову. Первый до сих пор пребывал в нокауте, и добивать его орк не стал. Молча вернулся к Эрне и забрал у нее сигарету. «Жестоко», — резюмировала женщина. Ее пальцы не дрожали, его, впрочем, тоже. «Ты изменился?» «Может, я стал собой?» «Не знаю», — протянула Эрна. «Не знаю». Она хотела его до неистовства. Но сейчас, одеваясь, чтобы расстаться навсегда, Эрна снова сказала. «Я не хочу, чтобы все закончилось плохо». Однако орк промолчал. Ничего не ответил. Только ободряюще улыбнулся хрупкой красавице и пыхнул дымом. Вспоминая, как вышел однажды к роскошному бассейну, в роскошном загородном клубе, где собирались отдохнуть и расслабиться члены действительно высшего общества. Вышел, улыбаясь, пребывая в прекрасном настроении, чувствуя себя героем, готовым свернуть горы и дотянуться до звезд, чувствуя, что может сделать все, о чем попросит любимая. И увидел на некоторых мужских спинах и плечах характерные отметки маленьких, очень острых ногтей. Не очень заметные, но очевидные, если знать, куда смотреть и что искать. Тогда он тоже никому ничего не сказал. Просто напился в баре. Но запомнил. Запомнил навсегда.